готова платить за твое существование, не желает таять во рту. Ведь главные когда-нибудь придут, а ты можешь откупиться, станешь никому не нужным, пока трехметровый забор ставишь. Проплатишь за поколение вперед, но погубишь намного больше народа. За личную свободу к концу годам существо ужинает существом, не поджжену локу, а блин.